Таким образом, хотя противоположность выступает в этом абсолютном как форма и сущность, Шеллинг, однако, определяет ее как лишь относительную или несущественную противоположность. Между субъектом и объектом невозможно никакое иное различие, кроме количественного, ибо никакое их качественное различие немыслимо, так как абсолютное тождество положено как субъект и объект лишь по форме своего бытия, а не по сущности. Остается, значит, единственно только количественное различие, то есть лишь различие величины, а между тем различие следует скорее понимать как качественное и понимать его как снимающее себя. Это количественное различие, говорит Шеллинг, есть форма акту в действительности. Количественное различие субъективного и объективного есть основание всякой конечности. Каждая определенная степень обозначает определенное количественное различие субъективного и объективного. Каждое единичное бытие положено через количественное различие субъективности и объективности. Единичное выражает абсолютное тождество в определенной форме бытия, так что каждая сторона сама есть некая относительная целостность, А равная Б, и вместе с тем в одной перевешивает один фактор, а в другой – другой, причем оба, однако, остаются абсолютным тождеством. Это недостаточно удовлетворительно, ибо существуют еще другие определения. Различие, во всяком случае, качественно, хотя это не абсолютное определение. Количественное различие не есть истинное различие, а представляет собою совершенно внешнее отношение и перевес субъективного или объективного также есть не определение мысли, а лишь чувственное определение. Само абсолютное, поскольку принимается во внимание полагание различия, Шеллинг определяет как количественное безразличие субъективного и объективного. В отношении абсолютного тождества немыслимо какое бы то ни было количественное различие. Количественное различие возможно только вне абсолютного тождества и вне абсолютной целостности. Нет ничего в себе вне целостности, а все вне ее существует лишь благодаря произвольному отделению единичного от целого. Абсолютное тождество существует лишь под формой количественного безразличия субъективного и объективного. Количественное различие, выступающее вне абсолютного тождества и целостности, есть, следовательно, в себе, согласно Шеллингу, само абсолютное тождество. Оно стало быть мыслимо только под формой количественного безразличия субъективного и объективного. Стало быть, эта противоположность вовсе не имеет места в себе. Или, иначе говоря, со спекулятивной точки зрения. С этой точки зрения А существует так же, как и Б, ибо А, как и Б, есть все абсолютное тождество, с существующее только под обеими формами, но под обеими формами одинаково. Абсолютное тождество есть сама Вселенная. Форму его бытия можно мыслить в образе некоторой линии по следующей схеме. А с плюсом равно Б, А равно Б с плюсом, деленное на А равное А. В каковой схеме в каждое направление положено то же самое тождество, но с перевесом А или Б в противоположных направлениях. Говоря более определенно, главные моменты начальной стадии суть следующие. Первая степень состоит в том, что первое количественное различие абсолютного или первая относительная целостность есть материя. Доказательство. А равно Б не есть нечто реальное, ни как относительное тождество, ни как относительная двойственность. В качестве тождества А равное Б может быть выражено как в отдельности, так и в целом только посредством линии, первое измерение. Но в этой линии А на всем протяжении положено как сущее, то есть как соотношение вместе с тем с Б. Стало быть, эта линия на всем своем протяжении предполагает А равное Б как относительную целостность. Относительная целостность есть, следовательно, первое предположение. И если существует относительное тождество, то оно существует лишь через эту целостность, двойственность, второе измерение. И точно так же относительная двойственность предполагает относительное тождество. Относительное тождество и относительная двойственность содержатся в относительной целостности, хотя и не акту в действительности, но все же потенция возможности. Таким образом, эти две противоположности должны, стало быть, взаимно погасить друг друга в некотором третьем измерении. Абсолютное тождество, как непосредственное основание реальности А и Б в материи, есть сила тяжести. В зависимости от того, перевешивает ли А или Б, первое будет сила притяжения, а второе – сила распространения. Количественное полагание силы притяжения и силы распространения идет до бесконечности. И равновесие существует в целом, а не в единичном. От материи, как первого безразличия в непосредственности, Шеллинг теперь переходит к дальнейшим определениям.